Приглашение в заповедную пещеру. Наверное, Максиму не миновать бы схватки с Туп-Тупом, если бы в пещеру не вошли трубач и глашатай. Трубач затрубил, глашатай подождал, когда он кончит, потом произнес речь. Топус второй, гроза вселенной, радуясь удачному походу, зовет вас в заповедную пещеру, чтобы вы позабавились. «Скорее!» – пропищал карлик. «Скорее туда!» В дверях началась давка, от которой первыми пострадали глашатай и трубач. Но Максим вместе с еловой шишкой успели проскочить впереди других, потому что стояли возле самой двери. Они очутились в серебряной пещере, потом в золотой пещере, потом в алмазной пещере, где стены были и вправду сплошь в сверкающих алмазах, и, наконец, в заповедной пещере. Там было полным-полно знатных пузырей, поэтому только 3-4 десятка слуг из дворцовой челяди проникло туда, а потом бронзовая дверь, обложенная серебряными пластинами, с музыкальным скрипом захлопнулась перед самым носом остальных. Туп-тупа Максим здесь не видел и радовался. Толпа придворных приглушенно и почтительно гудела. Все как будто отрезвели. Максиму показалось, что некоторые как-то странно на него поглядывают. Он широко зевал и с самым дурацким видом пялил глаза на стены, обтянутые черным бархатом, на котором золотыми гвоздиками были прибиты серебряные подковки. С потолка на золотых цепях свешивалась люстра с миллионами алмазных подвесок, сверкающая, как звездная россыпь. Большой круглый стол стоял посреди заповедной пещеры, и около него единственное в пещере большое мягкое кресло. Здесь никто не смел сидеть, кроме самого правителя. Но Топаса не было. «Зачем же он тогда всех звал?» – удивился Максим. «Неужели не придет?» Бродя по пещере, он заметил странную вещь. Огромное, с полстены зеркало, находилось почему-то под особой охраной. Дюжий пузырь прохаживался возле, хмуро поглядывая на окружающих. И никто не смел к этому зеркалу подойти. «Тут что-то не так», — сказал себе Максим и тихонько, подвывая, зевнул прямо в лицо стражнику. «Дурачок», — презрительно сказал тот. Максим отвернулся от него, чтобы поглазеть на пузатый резной сундук высотой в человеческий рост. Сундук был заперт на пудовый замок из красной меди. Огни в люстре стали медленно тускнеть. Пещера погружалась в темноту. Последние отсветы гасли на лицах, и во мгле Максим услышал отдаленное громкое. Топ, топ, топ. Протяжно пропела труба. Голос глашатая произнес. Топус второй, правитель страны пузырей, гроза вселенной. Загорелась алмазная люстра. Посреди заповедной пещеры стоял толстый мальчишка, обутый в огромные красные сапоги. Сапоги были расшиты серебром. Топус подошел к камину, сложенному из серебряных кирпичей, дотронулся до него, сказал, где главный стопник. Из толпы придворных выскочил пузырь, одетый в черное и красное. «Под цвет огня и сажи». «Холодно», — сказал Топус. «Затопи камин». Истопник кинулся выполнять приказ. Над поленьями, сложенными в камине, взвился дымок. Блеснул язык пламени, дрова смолисто затрещали. Топус сел в кресло, подал знак. Слуга снял со стола покрывало и... И произошло то, о чем я расскажу в следующей главе.